Приветствую вас, церковь, дорогая. Рад вас бачити. Я знаю, что у каждого есть море свидетельств, где Бог проявлял себя сверхъестественным образом. И каждый, я бы хотел бы каждого послушать, но не хватит времени. Но тем не менее, у меня есть время, чтобы послужить вам и сказать, как Бог употреблял меня в Киргизстане. Но прежде чем буду говорить, я бы хотел поприветствовать вас от лица апостола Павла, которого уже давно нету. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Иисусовин брат, Церкви Божией, находящейся в Харькове, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Аллилуйя! Слава Богу! В прошлом году я был в Киргизстане, по Божьей милости, на 3 месяца полетел в Киргизстан. И ну, у меня было определенное видение от Бога, ну, план, что я буду там делать. И хочу прежде всего сказать о видах служения. Виды, какие я исполнял, это простые виды. Это посещение интернатов, по больницам ходил, благовествовал, молился за людей. Также мы каждый год раздаем подарки самаритянские, и через это мы имеем доступ к детям, к родителям, и ну, вообще и к мусульманам, даже если они очень сильно радикальные, то они расположены. Также вид служения – это просто помощник пастыря, там, помогал где-то физически работа, где-то физически возле церкви, помогал там делать в доме молитвы ремонт. И так, ну, и было много служений таких. А также у меня была по практике это молитва за больных. Молитва за больных, но я чуть-чуть попозже скажу. А прежде всего у меня была цель, когда я был в Киргизстане, у меня была цель поехать в Узбекистан на свадьбу. Меня пригласил узбек, верующий, и где-то примерно я неделю находился в Узбекистане, и хоть цель была просто посетить, ну, приехать на свадьбу и сказать доброе слово для молодой пары, но у меня так и не получилось, но зато я поездил по Узбекистану, и очень сильно, как бы, знаете, мое сердце сжалось, ну, как бы сострадание такое пришло, что, во-первых, когда я был в городе Ташкенте в церкви, там только на русском проповедуется Евангелие, поются песни, потому что власть запретила узбекам, ну, христианам проводить на узбекском языке богослужение. Поэтому, и так как я ездил очень много и в такси, и я, знаете, как начинал благовествовать, я начал, ну, так, делал руки, как у них обычно делается, и, ну, помолился, вот так вот сделал. Это нормально, это можно, это, ты как говоришь, аминь. Ты согласен с тем, что, о чем ты молишься. И они так же самое. И я начал через это благовествовать. Конечно, они спрашивали, ты кто, мусульманин? Ну там, ты кто там? Я говорю, я ученик Иисы Масиха, Иисуса Христа, я верующий. И так я начинал разговор. И я увидел очень большую нужду в Узбекистане. Не только в Узбекистане, это вообще везде есть. И в Украине. И, ну, я так что-то ощутил, очень ну, нужда в Иисусе Христе. Почему? Потому что там очень много, 90-95% мусульман, ну, как бы это неофициальное государство мусульман, но как бы по неофициальному, то 95% это мусульмане занимают население в Узбекистане, и очень трудно, ну, вообще благовествовать. И я старался, я просто понял, что чем темнее тьма, тем ярче свет в Иисусе Христе. Аллилуйя! Потому что в каждом из вас живет Иисус Христос, и там, где вы находитесь, там есть свет. Может, люди ненавидят друг друга, люди, может, обижают друг друга, злословят друг друга, матюкаются, пьют, но там, где есть свет, там, где ты не делаешь то, что не делают другие, а то, что делает Иисус Христос, то это есть свет. И когда я в Узбекистане ездил, я просто понял, что очень большая нужда. Также есть свидетельство в Киргизстане, когда я прилетел в Киргизстан, я начал со старта благовествовать. У нас расстояние получается от Бишкека в Джалалабад примерно 630 километров. И примерно нужно было ехать 10 часов просто на машине. Это, ну, это очень трудно ехать, не лежать, а только сидеть. И я начал таксистам благовествовать. Таксисту, тем пассажирам, которые сидели, начал показывать христианские на киргизском языке клипы, как они поют. И знаете, через такое простое общение, через такое просто, о, смотри, у меня в телефоне есть киргизские песни, показываю ему. И знаете, через это Бог сеял слово свое, и уже со старту начал благовествовать, также и финиш такой же получился. И хочу последнее свидетельство сказать, еще, конечно, много, но хочу один факт реально подметить. Когда я приехал уже на место, на пункт назначения, там, где я служил, город Кокджанагак и город Джалалабад, я в двух городах служил, всего расстояние 30 километров. И в городе Кокджангаке мы посетили Богдана тещу, его маму. Он как миссионер тоже, с семьей там служит. Он сам с Львовской области, город Борислав, с Клиновского Анатолия церкви. И он поехал тоже на миссию туда служить. И я приезжаю к нему помогать. И мы решили просто посетить тещу. И как раз в этот момент какая-то женщина приходит, киргизская бабушка, и говорит, нужно помолиться. Там человек, ну, ее брат, ее зовут Дана, а ее брат лежал, ну, в лежачем положении, больной. И она говорит, нужно помолиться. И я хорошо сказал. И мы пошли к ней на квартиру, я начал благовествовать. Я говорил Иоанна 3:16, и я говорю, что исцеляю не я, а исцеляет Иисус Христос. И я попросил у ней, так как я верю, что маслом, который, ну, по Писанию мазали маслом и исцелялись, я тоже попросил бутылку литра масла, внимательно попросил бутылку литра масла и вылил прямо на него. Да ладно, шучу. Я чуть-чуть помазал ноги, ну там руки, лоб, ну по вере, и помолился за него. И вы представляете, ничего не произошло. Помолился за нее, и тоже ничего не произошло. Но я верил, знаете, исцеление приходит быстро сейчас, и исцеление это бывает процесс. Это может месяц прийти, а может год пройти, но приходит. Но когда я ушел, ну, потом уже пошел домой, и через несколько дней я узнаю, что этот Алишер по причине из-за того, что он уже один или два месяца лежал, по причине того, что он пил водку и там Сейчас вы, может, не знаете, такое есть, как заместь курения, это насвай, но оно как бы заменено у них там по-другому. И по причине этого человек заболел и не мог ходить. А также по причине из-за того, что он работает на шахте, а там всегда влажно и всегда, ну, это тяжелая работа. Я когда-то побывал в шахте, ну, просто походил, очень темно было. И я понял, как там шахтеры работают. И он по причине этого, конечно, и греха, и работы на угле, то он не мог ходить. Но когда я помолился, через несколько дней я узнал, что он встал, слава Богу, он начал ходить. И вот эта женщина, Дана, сказала, мне намного легче стало после твоей молитвы. Я сказал, всю славу отдавайте Богу, а не мне. И таким образом, потом слух, ну, молва произошла обо мне, что там, почему именно Тимофей помолился, а у них в народе считается, что должен прийти такой постарший человек, они уважают старших людей, и помолиться там, или еще что-то сделать. А они ж не знают, что сила Божья действует и через простых людей, через каждого, через детей, через любого, каждого из вас. И через Тимофея, да. А до этого приходили мусульмане, священнослужители, и они совершали тоже молитву. Они совершали тоже молитву, у них ничего не получалось, им давали взамен муку, там, ну, что-то такое, продукты, деньги, и ничего не произошло. Почему? Потому что нету силы Божьей. Сила Божья – это в Иисусе, ну, точнее, сила Божья – это Иисус Христос. И сила Божья во мне, если живет во мне Иисус Христос, слава Богу. А во них не жил Иисус Христос, и хочется, чтобы также в них жил Иисус. И до этого они что-то пытались сделать, но пришел простой человек, помолился, и за это воздали славу Богу. Хорошо, спасибо, что вы послушали меня, пусть вас Бог обильно благословит. И я бы хотел, чтобы вы за меня просто помолились, за меня и за Киргизстан, чтобы Бог употреблял. Дальше я планирую этим летом, в этом году снова поехать в Киргизстан. И уже не только поехать, а попутешествовать по Средней Азии, послужить святым и послужить, ну, как-то укрепить братьев и сестер, потому что я знаю, это трудно. У нас недавно узбеки учились, один узбек учился в КБИ, и, ну, его там родственники работали, и они рассказывали, как там в Узбекистане живется очень трудно. Я бы хотел, чтобы мы помолились, и они также просили, они хотят зарегистрировать церковь, но им пока не дают, но они просят молиться, чтобы ихнюю церковь зарегистрировали, и чтобы их постоянно, ну, не приходила эта служба по домам, и не, ну, там, потому что это очень для них сложно.